Глава 13. Вы сильнее, чем думаете. Фух, вы дошли до конца. Надеюсь, прослушивание этой книги подарило вам надежду и вдохновило на свершение. Мне бы хотелось, чтобы вы оказались в той же точке, что и я, чтобы своими глазами увидели тысячи историй успеха, свидетелем которых довелось быть мне, истории женщин, которые смогли перезагрузить менопаузальные симптомы, точно следуя 5 шагам, изложенным в книге. Помните, каждая глава — это новый уровень исцеления. Если где-то запутаетесь или растеряетесь, вернитесь к главам 4 и 5. Там я рассказываю об иерархической системе гормонов и объясняю, какие влияют на развитие симптомов. Если столкнулись с набором веса, недостатком энергии, приливами или спутанностью сознания, переслушайте главы 6, 7 и 8 и начните путь с интервального голодания и кетобиотической диеты. Надоела бессонница, волосы выпадают, память уже не та, что прежде. Тогда переходите к главе 9 и познакомьтесь с токсинами, которые могут нарушать работу гормонов. Наконец, если не удастся снизить уровень сахара в крови, или безрезультатно пытаетесь избавиться от каких-либо симптомов, переслушайте главу 10. Возможно, вам необходимо разобраться с синдромом белки в колесе. Работая над 5 шагами, не забывайте, человеческий организм запрограммирован на самовосстановление. Ваше тело намного сильнее, чем вы привыкли думать. Конечно, все трудности, через которые вы прошли, мало похожи на чудо, но я обещаю, этот турбулентный период — идеальный шанс исцелиться. Менопауза — зеркало вашего здоровья. Симптомы, которые вас терроризируют, — это подарок. Тело буквально умоляет с ними разобраться. Я надеюсь, вы не станете эти симптомы демонизировать, а примите их. Все это происходит не с вами, а ради вас. У меня сердце разрывается, когда я думаю о состоянии здоровья современного человека. Однако в самом уязвимом положении оказывается женщина в период менопаузы. Гормоны нас защищают. Когда мы теряем защиту и переходим в постменопаузу, возрастает риск возникновения самых разных заболеваний. Остеопороз, гормонозависимые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, артрит, деменция, болезнь Альцгеймера и диабет. Вероятность возникновения всех недугов возрастает именно в постменопаузу. В период пери- и постменопаузы у вас появляется уникальная возможность повлиять на состояние своего здоровья. Путем внедрения в свой образ жизни изменений, о которых мы говорили в этой книге, можно вернуть себе контроль. Хронические болезни не появляются в одночасье. Раковые клетки развиваются годами. Прислушавшись к сигналам тела и начав удовлетворять его потребности, можно остановить развитие болезней. Неважно, какой диагноз вам поставили, сколько токсинов атакует ваш организм и сколько раз вам озвучивали неблагоприятный прогноз. Тело стремится к исцелению. Не в его интересах действовать против вас. Оно хочет работать с вами заодно. В нем скрыто мощное знание. Оно в курсе, что делать. По мере следования 5 шагам, изложенным в книге, вы увидите, какой силой природа наделила ваше тело. Теперь у вас есть все инструменты, чтобы обеспечить максимально комфортный менопаузальный переход. Если покажется, что сбились с пути, вы всегда можете вернуться к этой книге. Переслушайте главы, которые объясняют действия гормонов. Вспомните о гормональной иерархии и поймите, что восстановление баланса кортизола и инсулина также позволит более эффективно воздействовать на уровни эстрогена, прогестерона и тестостерона. Если где-то запутаетесь или почувствуете, что симптомы вам не подвластны, вернитесь к 5 основным шагам, из которых складывается программа «Менопауза, перезагрузка». Пусть они станут картой, которая укажет вам путь. В клинике я каждый день вижу, как происходит процесс исцеления. Я вижу, как женщины, которые погрязли в бесконечных попытках похудеть и столь же бесконечных приемах лекарств, и столкнулись с ухудшением памяти, бессонницей и хронической усталостью, наконец восстанавливают здоровье. И все это без волшебных таблеток и хирургического вмешательства. Здоровье приходит в норму благодаря тому, что они решили снова поверить в себя. Они учатся встраивать в жизнь регулярные периоды голодания и следуют принципам кетогенной диеты. Когда приходят менструации, они питаются в соответствии с циклом, начинают заботиться о своем эстрабаломе и проводят детоксикацию организма. Перестают спешить. А еще принимают решение работать с телом заодно и не действовать против него. Тогда происходят чудеса. Тело исцеляется. Я обожаю, когда пациентки говорят: «Представляете, сработало». Конечно, сработало, ведь тело создано для этой работы. Вам просто никогда не объясняли, как с ним обращаться. Менопауза дает возможность поверить в себя и снова поставить себя на первое место. Многие посвятили последние несколько десятилетий семье, карьере или удовлетворению потребностей окружающих. Следующий этап жизни можно полностью посвятить себе. Болезнь возникает, когда теряется связь с телом. Это происходит постоянно. Мы живем в мире, который ориентирован скорее на внешний опыт и игнорируем происходящее внутри. Нам сложно замедлиться и заметить сигналы тела. Иногда мы просто пытаемся жить вопреки симптомам и даже не стараемся прислушаться к ним. Если же на миг остановитесь и обратите внимание на то, что происходит с телом во время менопаузы, вы придете в восторг. Главный орган организма долгие годы служил вам верой и правдой, но теперь его функция замедляется. Он сделал свою работу. Есть в этом что-то символическое и удивительное. Помню, я медитировала как-то утром после череды особенно трудных в плане гормонального дисбаланса дней. Меня вконец вымотало это приключение. Признаться честно, в то утро до просветления было далеко. Я злилась на свое тело, хотелось, чтобы весь этот кошмар с менопаузой закончился. Так я сидела в тишине, и в голову пришла мысль. «Не злись на свои яичники. Они подарили жизнь двум твоим прекрасным детям». В тот момент на меня навалилось осознание, что этот невероятный парный орган подарил мне два величайших источника радости в жизни — моих детей. Каждый месяц яичники работали ради меня. У них была цель, которую они успешно выполнили и тем самым принесли мне много счастья. Теперь пришло время уйти на покой. Когда фокус сместился со злости на восхищение, осталась лишь глубокая благодарность к этому чудесному органу. Я стала относиться к симптомам менопаузы как к посланиям от старого друга. В обществе принят клинический подход к этому периоду жизни женщины. Симптомы — попросту проблемы, которые необходимо устранить. Если я чему и научилась во время собственного менопаузального перехода, так это относиться с уважением к симптомам и происходящим в моем теле изменениям. Нам, женщинам, повезло родиться в теле, которое месяц за месяцем продолжает играть прекрасную гормональную симфонию. Телу, которое ненавидят, сложно исцелиться. При переходе на новый этап жизни постарайтесь действовать из благодарности и любви. Чтите мудрость тела, в котором вам посчастливилось жить. Если начать действовать из любви и признательности, а также сформировать образ жизни, который будет действовать не против вас, а во благо, можно добиться впечатляющих результатов. От всей души надеюсь, что эта книга будет вам полезной. Я в вас верю. Я знаю, следующий этап жизни может стать лучше всех предыдущих. Не сдавайтесь. Я буду за вас болеть.